Дорогие братья и сестры, представляться, ну, первому брату повезло, а нам немножко нет. Но меня зовут Петро из Харциска, с Донецкой области, Украина. Немножко детей есть, 9 человек, и немножко внуков есть, 7. Ну так, слава Богу. Найден фамилия. Немножко у вас кафедра, которая предает нас. Когда говорит столько людей, ноги труситься будут, и вы будете видеть. Но не знаю как. Как уже получится, как Бог даст. Я хочу посеять в наши сердца, братья и сестры, такую истину, которая, на мой взгляд, в христианской жизни играет очень важную роль. И от этого зависит очень много. Я буду читать из Евангелия Луки, из 17 главы события, которая описывает, что было в жизни Иисуса Христа и Его служении под открытым небом. Не знаю, были там деревья, как здесь, или не было, но под открытым небом ситуация была. 17 глава с 11 текста и ниже немножко. «Идя в Иерусалим, Он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, Он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал низ к ногам Его, благодаря Его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“». Дорогие братья и сестры, события в жизни Иисуса Христа, Он идет в Иерусалим. Шествие в Иерусалим для Христа – это чувство переживаний, будущих страданий, скорби, но Он идет. И вот встречаются 10 человек прокаженных. Они просят о помиловании и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Но если бы даже детей спросить, кто здесь есть, как мы думаем, о чем они просили, чего, какой смысл они влагали в слово «помилуй нас»? Ну, мы согласны будем с тем, что исцеление хотели, да? Или чего-то другого, братья и сестры? Ну, наверное, все мы согласимся, что исцеление хотели. Христос отвечает им. Иисус, значит, и увидев их, Он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. Увидев их, я обратил внимание, братья и сестры, что они-то громким голосом говорили, а Христос ответил не на слова их, а Сам посмотрел, Сам увидел. Вот эта личная встреча этих людей со Христом, когда увидел Христос их, сердце его сжалилось над ними, Он увидел скорби их. Братья и сестры, мы много можем Богу говорить, и это надо так делать, но более дорого понимать нам Бога как того, который видит нас движение мыслей, сердце наше. Он понимает нас. И Он, Моисей говорит: „Я увидел скорби народа моего“. Скорби, которые у нас есть, они не скрыты от Бога. Он видит их, Он знает. И Он такой Бог, который жалился. Он когда видел людей, Он видел их как овец рассеянных, не имеющих пастыря. Увидев, Он жалился. Сердце Бога с жалостью относится к скорбям людей. Увидев их, Он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. Удивительно то, что, братья и сестры, Христос не исцелил их. Хотя они громко просили, Христос, увидев их, жалился над ними и хотел им помочь, но исцеление им не дает. Он говорит им: „Пойдите, покажите священникам“. Я не знаю, не дай Бог быть на месте 10 прокаженных, Но мне кажется, я бы по своей натуре, я бы не отстал от Христа. Я бы, наверное, еще просил Иисус, у меня семья, и я хочу исцеления. У меня одна возможность, больше у меня не будет шанса. Ну, пожалуйста, дай мне исцеление. Я удивляюсь, как 10 человек развернулись и пошли, как сказал им Христос. Вы знаете, здесь великий урок для нас. Чего хотел Христос добиться от этих людей? Какой урок Он им хотел преподнести? Он хотел научить их покорности. Он хотел, чтобы они поверили словам Спасителя. Вы хотите исцеления? Хорошо. Вот я вам говорю, что дело сделайте. Он даже не пообещал им, что исцелитесь. И они послушались Слова Божьего. Братья и сестры, нам в нашей жизни нужно научиться слушать Слово Божье. Когда богач был в аде, увидел Авраама, Лазаря, он говорит, там у меня 5 братьев. То ли он не хотел их погибели, то ли он боялся, как придут сюда 5 братьев. Представляете, что ему будет, если 5 братьев в ад придут? Они же ему дадут старший брат, вероятно. И в аде еще добавится ад до ада. И он говорит, пусть там так. Нет, говорит, там есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Бог хочет, чтобы люди научились слушать Слово Божие. Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте. Как написано, в Бога или как? В Евангелии написано, не у Бога. Конечно, в Бога надо верить, и Библия учит этому. Но написано в Евангелии, сегодня в Бога много людей верующих. И бесы веруют и трепещут. Но Библия учит верить в Евангелие. И беда нашего народа, что люди Бога признают и даже верят. Но в Евангелие не хотят открывать и читать, а тем более жить не хотят по Евангелию. Бог хочет, чтобы мы научились покорности Слову Его. Дальше мы видим, братья и сестры, что когда они шли, очистились. На пути покорности Слову Божьему, там благословение, там исцеление, там чудеса. Человек, который научился покоряться, это человек смиренный. Главный признак смирения – это покорность. Это не сложенные руки, это не вид благочестивый. Есть такие люди, христиане, которые вид такой, ну точно смиренный. А попробуйте затронуть. А как в вопросе покорности? Вы знаете, в одной церкви был такой случай. Один брат слово сказал, одна сестра молится. Господи, я прах и пепел. Ну и продолжает дальше молиться. Так бывает, молятся верующие люди. А брат присмотрел эту сестру, думает, дай проверю, какой прах и пепел. Подошел и поговорил с ней, чуть-чуть нелестно сказал ей. И этот прах и пепел так глаза ему запорошил, что он не знал, как избавиться от этого праха и пепла. Прах и пепел разный бывает. И главное, если мы действительно прах и пепел, главный признак праха и пепла – это способность покоряться Слову Божию. На пути исполнения Слова Божия там чудеса, там благословения. Эти люди очень громко просили о милости Христа. Мы тоже с вами, когда скорбь, просим громко, часто молимся, посты назначаем, записки пишем, в церкви просим. Ну, усиливаются молитвы верующих, это и когда и церковь молится, когда церковь аминь говорит, потому нам надо научиться говорить аминь громко. Как бы законченный смысл слова аминь, это не просто согласие, это да будет так. То есть, когда церковь отвечает на молитву, это перед Богом такая сила толкающая. Да будет так! Это усиление молитвы, усиление просьбы к Богу. И люди друг друга просят и в постах, и это хорошо. Но характерная черта есть у одного человека из этих 10. Они исцелились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Просим-то мы громко Бога, а благодарим. А благодарим не всегда бывает громко. Но сколько молитв мы произносим благодарность за то, что Бог послал в нашей жизни. Если у нас благодарственные посты Богу, мы, скажем, много постились о том или ином, получили, хотя бы один пост провести Богу, благодарности, Господи, смиряюсь, благодарный пост у меня тебе сегодня за милость твою в жизни моей. Я звоню как-то одной сестре с днем рождения поздравить. Она говорит, а у меня сегодня пост. Я благодарю Бога за все, что Он послал мне. Слава Богу. Есть и люди, которые не только просят громко у Бога, а еще громко и благодарят Его. Бог хочет, чтобы мы Его благодарили. Это воля Божья. Написано, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Есть и моменты в жизни, которые открыты Библией, как воля Божья, которую не надо спрашивать, благодарить или нет, или еще что-то. Это открыто. Бог хочет, чтобы мы за все Его благодарили. Хорошее, приятное, неприятное. За все благодарить Бога. И вот этот человек понял, кто является виновником его исцеления, и он пошел и громким голосом прославлял Бога, и пал низ к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Братья и сестры, для меня очень важное вот значение имеет вот эта оговорка, и это был самарянин. Самарянин, с которым иудеи не сообщались, а к удивлению, когда 10 вместе были, скорбь их объединила, они общались. А вот в быту они чуждались друг друга. Но это люди, самаряне, которые отчуждение переживали, унижение, насмешки. И он знал цену благодетели. Есть люди, которые считают себя достойными всякого добра, чтобы им делали. А есть люди, которые благодарны и людям, и Богу за всякое добро, которое получают. И когда на нашу жизнь выпадает доля унижения, насмешек, это тяжело, но не надо этого чуждаться. Это у нас воспитывает хорошее качество видеть доброе в нашей жизни и быть благодарными, что мы хотя немного, но получаем доброе от Бога и людей. И этим благодарным человеком, как неудивительно, был самарянин. И вот он приходит, падает низ к ногам его, благодарит Христа. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Удивляли ли вас эти слова, братья и сестры? Что это за слова Христа? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Что это за слова? Слова ли обиды Христа на то, что люди не возвратились, 9 человек, воздать Ему хвалу Богу? Но мы знаем, у Бога нет обид, да? То есть это не обида. Затронуто ли честолюбие у Христа? Как так? Исцеление получили, а поблагодарить нет? Но мы знаем, у Христа нет честолюбия. А что же это за оборот речи? Что это за возглас Бога? Братья и сестры, я думаю, что это возглас сожаления. Дело в том, что все воспользовались благодатью Божией. Есть люди, говорят, что без Бога можно прожить кое-как. Вы знаете, без Бога никак нельзя прожить. Дело в том, что все люди пользуются благодатью Божией, даром воздухом дышат, даром воду пьют. Ну, плотин там где-то, а источника даром можно взять. Бог даром людям дает, но люди не признают этого. Без Бога никак невозможно прожить. Просто есть люди, которые не признают этого. И вот Бог заботится об этих людях. Это возраст сожаления. Все воспользовались благодатью Божией, получили исцеление и довольные пошли. Может быть, выполнили ритуалы, которые нужно было там в храме, и пошли домой. Великая радость в домах, в жизни, ну, исцеление какое, сколько радости. В дом пришел отец или сын, исцеленный, стучится кто там, сынок, да как ты прокаженный? Да нет, я не прокаженный, я чистый, приходит, тут обнимаю. Ну, представляете, сколько радости в скольких домах было. Все радовались. Но благодарный самарянин получил больше, нежели эти остальные девять. Первое. Он имел личную встречу со Христом у ног его. Он побывал у того места, у ног Христа, где люди спасение получают, поклоняются Богу, где можно оплакать свою жизнь, где можно благодать Божью получить. Как прекрасно это место у ног Иисуса Христа. И этим местом воспользовался единственный человек из десяти. Это благодарный человек. И еще этот человек получил то, что не получили девять. Христос ободряет его. Христос обращается к нему и говорит, и сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Братья и сестры, этот человек, кроме исцеления физического, получил спасение, то, чего девять остальных не получили. А что для Христа самое дорогое? Исцелит ли человек от болезни? Нет, не это самое дорогое. Хотя Бог хочет, Богу приятно исцелить человека, и Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он и для этого страдал. Но самое дорогое в глазах Бога – это не исцелить человека, это подарить ему спасение. И вот эти девять человек, они не получили самого главного, ради чего Христос пришел на землю – это спасти людей. Христос очень скорбно от этого было, что не воспользовались они этой благодатью, благодатью спасения. Братья и сестры, все мы с вами пользуемся благодатью Божией. Будем благодарить Его за это. Но самое главное, чего хочет Бог от нас, чтобы все мы были спасены. Ради этого Он с неба сошел. Ради этого Он пострадал, кросы пролил. Самое главное, что хочет с нами сделать Бог, это спасти нас. И кто в нашем собрании не спасен, мы должны понимать, что мы еще не пришли ко Христу так, как должно, и мы не получили еще самого главного, чего хочет нам дать Бог, это спасение. Поблагодарите Бога за жертву Его, за кровь пролитую. Придите к ногам Его и получите самое дорогое для человека и в глазах Бога. Это спасение. Аминь.